Неудача. Натальи Федоровны Ивановны в картотеке Мадзалевского нет. Это значит, самые скупые сведения о ней добыть будет чрезвычайно трудно. Я ведь не знаю даже, когда она родилась, эта Наталья Федоровна. Федоровна. А что если попробовать сначала поискать ее отца?